Аносова Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. С вами разговаривает подполковник Иващенко Сергей Иванович. Да, напугал. Кем вам приходится выбранный Руслан? А твое какое дело? Вы, кажется, не понимаете, с кем вы разговариваете сейчас. Да, я твой голос прекрасно понимаю. Он очень часто мне звонит. Извините, но вы, кажется, ошибаетесь. А? Извините, но вы, кажется, ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Дело в том, что Руслан обвиняется по 282 статье части 2 и находится в розыске. Да, это что за обвинение? Это распространение наркотиков. В данном случае у него сбыт в особо крупном размере. Ну несешь, он в колледже день и ночь за партой сидит. Какие наркотики, ебаная падла. К сожалению, Валентина Петровна, вы ошибаетесь. Нихуя не ошибаюсь, блядь. Привет, нихуя. Неделю назад мы задержали его возле метро... Не помню, какой там метро по делу. Ну, в общем, задержали мы его. И у него было обнаружено героин. Ага. И потом отпустили? Нет, он от нас убежал. Бежал? Хуй от вас убежали, ебеда мать. Мы звонили матери, она не поднимает трубку. Мы нашли номер бабушки. Ага. Где же вы нашли-то, блядь? Потому что мы у него изъяли телефон и его личные вещи. Он ушел без всего. Угу. Вы его, бабушка, вы подтверждаете это, да? Пошел к себе, не матери, сука рваная, блядь! Валентина Петровна! Валентина Петровна, почему вы разговариваете со мной в таком тоне? А потому что и 218-й, бандюга. А кто такие 218-е? Бандиты. К сожалению, я про них ничего не знаю. А я твой голос знаю. Ты почти мне каждый день звонишь. Вы меня слышите в первый раз, я вас тоже. Неправда! Каждый день слышу твой голос. Я следователь. Приходите в отделение, разберемся. Да что ты? Да, отделение ОВД Таганское. Приходите. Кабинет 28. Ага, что это я на Таганке не видел? Ну, приходите в мой кабинет и убедитесь в том, что я работаю там. Да твой голос я каждый день по телефону слышу. Ну, может, у вас просто... Так это 218-й. Может, вам кажется просто? Ничего не кажется, я голоса хорошо запоминаю. Давайте разберемся насчет Руслана. Да. Где он может находиться в данный момент? Из колледжа домой приехал. Он не мог быть в колледже, потому что мы уже неделю найти его не можем. Он никогда еще не прогуливал. В колледж мы должны... Ему очень нравится там быть. В колледж мы заезжали вчера утром. Его уже не было там неделю после того, как он убежал из нашего отделения. Врешь, блядь, сплетнями занимаешься. Нет, не сплетни. Он умный никогда не займется вашими ебаными наркотиками. Ну хую он их видел. Ну, однако же он их продавал. А где у него и денег нет, чтобы их закупить? Знаешь, как они дорого стоят, а у него копейки нет. Скорее всего, он попал в наркобанду и работал дилером. Да? Да. Банда! Чистых туда не берет, туда пройдох берут. Так а какая из него пройдоха, блядь? Я не понимаю под словом пройдоха, что вы имеете в виду? Вот это берут туда свою шайку! Ну так он ведь 2 года... Ну не сосунков! Он ведь 2 года на героине сидел, а потом... Пиздец, блядь, на бачку, да ебаная в рот! Почему? Врешь, блядь, сука! Почему вы так ругаетесь? Ругаться буду ругаться, потому что ты шпана ебаная! Я следователь. Ты шпана, никогда ты следователем не был, блядь, я твой голос, блядина, знаю. Ты из 218, ты ебешь в мозги мне, блядина. Приезжайте завтра утром в ОВД Таганск и убедитесь в том, что я работаю там. А я туда позвоню сначала. Позвоните, пожалуйста, узнайте про меня. Я узнаю, блядь. И тогда всякий ты чем-то. 17-й. Ты оттуда, блядь? Нет, вы меня путаете. А я не твой голос, блядь, знаю. Вы не можете... Хуй меня наебёшь, блядь. Во-первых, прекратите ругаться. Сбавьте тон. Ругалась и буду ругаться. Вы сейчас разговариваете с представителем власти. Ты шпана ёбаная, блядь. А кем ты только не был? Кем ты только не притворялся, блядь, такая? Я не притворяюсь. Притворяешься, сука, кем ты только не был, ёбаный, я твой голос вот как знаю. Мне кажется, вы неадекватная. Может быть, психушку вызвать вам? Да, а кто ты есть, ты не имеешь права. Следователь. А психушку теперь добровольно, хотят едут, не хотят не едут. Судя по вашему разговору, вы неадекватная женщина. Да ну и неадекватные имеют право на выбор. Знаете, если захотеть... Ах, больных не бывает, они все адекватные. Если захотеть, можно положить кого угодно. Да? Да. Значит, а чего ты занимаешься? Значит, тебе надо выскакивать оттуда. Нет, потому что вы со мной разговариваете в таком тоне. Да я твой голос знаю, ты мне этим голосом каждый день звонишь. Нехуй меня разыгрывать, блядина паскудная. Башка. Расскажи мне, как ты мог узнать, что у него есть бабушка? Потому что он оставил у нас телефон. Чей? Свой телефон оставил, и там был контакт ваш. Ты его не поймал, скажу, что тебе телефон оставил. Да как же это не поймал? Мы неделю назад, 1 числа, брали хату, где был наркопритон. И там сидел ваш внук Руслан. Все правильно, он ваш внук. Правильно? Руслан пошел в притон! Чего ты несешь-то? Ты знаешь, какой он хитроумный? Видимо, у него был там заказ. Какой заказ? А? Он ходит же день и ночь. Приходит поздно оттуда. На практику после теории едет на практику. Чего ты, блядь, несешь? Значит, вы не все знаете про своего внука. Все знаю, блядь! Каждый час его знаю! А он случайно не у вас там прячется? А то мы можем приехать и проверить. Так я тебе блядину и открою вас! Да, а если мы взломаем дверь, я же буду с операми. Да все ты будешь ломать, а я 02 вызывать. Ну так а 02-то вам и будет дверь ломать. Нет, 02 никогда дверь не ломает. Не будешь жить и взрывом. Я представитель власти. Я твой голос знаю, ты бандюга. Не можете вы знать мой голос, потому что я вам звоню... Ты даже по ночам мне иногда звонишь, паскудина! По ночам я прихожу поздно с работы, уставший, и сплю. Да? Да. А. Вы никак не можете меня знать. Кем ты только не прикидывался, а голос-то я твой знаю. Не можете, я вам еще раз повторяю. Ой, знаю голос твой, еще как. Не можете вы его знать, я первый раз вам звоню. Аферист! Аферист ебучий, блядь! Я не аферист. Иди на работу, блядь, на завод! А не аферы со старухами занимайся, блядь, хуево! А я работаю в милиции. Телефон. Я же говорю, узнал у вашего внука. А он никогда... Он говорит, мой телефон держит, он никогда в записи его не держит. У него память отличная. Неправда. Он наизусть мой телефон знает, и нахуя ему... Какой книжонки держать мой телефон? Ну хорошо, а как же тогда вот я узнал ваш номер? Вот я и спрашиваю, как? У вашего внука в телефонном номере. Блядь! Нет у него моего телефона, он у него в голове! В голове он бы его и не запомнил бы. Ой! Я старуха запоминаю телефона 4-5, а он один мой не запомнил, да? У него-то, это, в голове дурман один. А, у тебя дурман, блядь, ты сифилисная падла! Валентина Петровна! Валентина Петровна! Да? Ну что, будем решать-то? А что решать-то? Что, вы успокоились, все? Нет, не успокоилась. А по голосу заметно. Вы придите в себя и все адекватно решим с вами. Чего? Придите в себя и все адекватно решим с вами. А чего ты хочешь собраться решать? Про Руслана Выбранного. А чего решать-то? почему ты не с родителями решаешь, а со мной? Я же говорю, мать его нет дома. Мы заезжали сегодня к ней. Да что ты? А там бабка есть. Бабка? Ой, бабка, будь здоров, она тебе покажет. Бабки тоже дома не было. Врёшь, значит, никого не было, да? Дверь нам... Матери нет, бабки нет, куда же они делись-то? Дверь нам не открыли, мы звонили, звонили, никто даже и не открыл нам. Да? Да. А как ты адрес узнал? Мы же милиция, мы все узнаем. Как ты узнал адрес? По его телефону пробили номера, узнали адреса. А как телефон его узнал? Телефон он оставил у нас его в отделении. Врешь, он никогда свой телефон в книжечке никакие не носит, все в голове у него телефон. Не говорите ерунду, пожалуйста. Вот ты-то ерунду несешь. Нет, потому что у всех людей есть номера в телефонной книжке. Нет у него никаких книжек, блядь, ебаный, он 5 номеров, 6 наизусть может заполнить, а у него от силы только 3 родных телефона. А как же я тогда узнал ваш номер, адрес его? Вот я и думаю, как ты узнал мой номер? У него в телефонной книжке было. Врёшь! У него нет телефонной книжки, её всё в голове! Хватит мне мозги тут ебать. Вот ты мне мозги паришь, блядина! Хватит меня оскорблять уже, а ты сейчас тоже... Ты, сука, из 218, я, блядь, твой голос знаю, ты мне каждый день звонишь. То медикам прийти не все, то эту шурму разносишь, блядь. Какую шурму? Вот ты шрут, которую. Может быть, пиццу, может? Пиццу, да. Ну, а я-то здесь вообще ни при чем, я уже... И пиццу ты мне сколько раз приносил, падла? Я уже 12 лет работаю... И медиков ты мне, блядь, вызывал, ебеная падла! Я никого вам не вызывал. Вызывал, сука! Хватит пакости на меня разводить. Признайся, подхода из 218-й, признайся, сука рваная. Мне не в чем признаваться. А, ты своим голосом мне каждый день звонишь, и ночью даже звонишь. Вы не можете знать мой голос, понимаете? Отлично знаю, Пашкудина, твой голос! Хорошо, как меня зовут, мои данные, говорите? Игорь! Нет, меня зовут Сергей. Да ты здесь с кем хочешь. Ну, а почему я тогда должен вам верить? А я почему должна тебе верить? Ну, а в чем тогда проблема? Вот давайте тогда решим проблему с вами. А что ты с бабкой решил решать? Ты с родителями, блядь, решай. Еще разок сюда приехай. Раз вы не можете... Ну-ка, назови адресок, блядь, куда ты ездил. Адрес записан у моих оперов. А, блядь, ехал и наизусть не запомнил. Стаканки. С Таганки ехать далеко. Мы ездим за день по 20 раз, и я все не могу запомнить. Да? Да. Один адрес не запомнил, где был. Ни один адрес не запомнил. Улицу-то хоть запомнил?